13. Прошло 2 недели. Мы с Мишей все еще не разговаривали. Дядя Джулиан все еще не уехал, а август уже подходил к концу. В «Хрониках любви» было всего 39 глав. И с тех пор, как мама отправила Джейкобу Маркусу первые 10, она перевела еще 11, так что всего получилось 21 глава. Это означало, что большая часть работы позади, и мама скоро отправит ему еще один пакет. Я закрылась в ванной, единственном месте, где могла уединиться, и села сочинять второе письмо Джейкобу Маркусу. Но все, что я пыталась написать, звучало фальшиво, банально и было похоже на ложь. Впрочем, оно и было ложью. Я сидела на унитазе с блокнотом на коленях. Рядом со мной стояла мусорная корзина, а в ней лежал скомканный лист бумаги. Я достала его и развернула. «Кобель, Фрэнсис?» — говорилось в нем. «Я кобель? Твои слова меня убивают. Но ты, наверное, этого и добивалась. Я не влюблен в Фло, как ты считаешь. Мы много лет работаем вместе, и ее, представь себе, интересует то же, что и меня. Искусство. Да, Френ, искусство, на которое, будем честны, тебе давно глубоко наплевать. Ты так увлеклась критикой в мой адрес, что сама не замечаешь, как сильно ты изменилась, как мало похожа на девушку, которую я когда-то...» На этом месте письмо обрывалось. Я снова тщательно скомкала его и кинула обратно в корзину. Крепко зажмурив глаза, я подумала, что вряд ли теперь дядя Джулиан быстро закончит свое исследование творчества Альберто Джакометти.